В 8 вечера я как идиот стоял под стенами их дома и глазел на свет в одном из окон. Судя по квадратной японской машинке на парковке, Светлана дома. В руках у меня коробка с тортом из соседней пекарни. С пустыми руками заявиться неудобно, а тут вроде как можно прикрыться сладким угощением. Блин, я взрослый мужик с установившимися комплексами и предпочтениями. Ну какого хрена я топчусь здесь как подросток, которого пригласила в первый раз на день рождения одноклассница. Держу подарок в виде дурацкой книги о приключениях и менжуюсь, боясь нажать на кнопку звонка. К подъезду подъехал крытый пикапчик, из него вышли два парня в фирменной униформе. Один закурил и прислонился к крылу машины, а второй потащил наверх пакет. «Смотри ты, у них есть даже доставка, прямо как в старые добрые времена». Собравшись с духом, я открыл дверь в подъезд. В этот момент раздался хлопок сверху и до меня докатился тугой вонючий комок. Сразу заложило уши, и я инстинктивно сделал шаг назад. Дерьмо, а ведь это как раз на этаж выше. Неужели баллон с газом взорвался? В три прыжка я преодолел первый пролет. Мне навстречу несется вниз тот парень в униформе. Он врезался в меня, и мы покатились вниз. Черт, хана торту, я всем весом шлепнулся на него. Лепешка, обезображенная разноцветным кремом. Прихрамывая, я поднялся на второй этаж. Нужная мне дверь почти оторвана, висит на одной петле. В воздухе резкий кисловатый запах сгоревшего пороха. Я привел к бою пистолет и заглянул внутрь. Есть кто живой? Эй, есть кто? Мне показалось уместным предупредить о себе, а то вдруг пальнут с перепугу. В гостиной пусто, а вот на кухне лежит девушка. Голова в крови, ноги неестественно подвернуты. Пробежавшись по квартире, больше никого не обнаружил. Пострадавшую я отнес в гостиную и уложил на диван, потом приложил полотенце к ране на затылке. Больше я не вижу ничего опасного, но я не врач, могу и ошибаться. Ну слава богу, Света застонала и открыла глаза. В них страх и недоумение, поэтому я заторопился объясниться. Свет, я к вам в гости собрался, только зашел в подъезд, а тут как жахнет. Влетаю в квартиру, а тут ты на кухне лежишь, вся голова в крови. Девушка подняла руку и отняла полотенце. Прикоснувшись к ране, зашипела от боли. Тихо, не трогай, надо к врачу. Как твоему отцу сообщить? Вон телефон на тумбочке, набери 3141, это папин рабочий. Борис Игнатьевич был на работе, он торопливо задал мне пару вопросов и сказал ждать помощи. Минут через 7 в подъезде раздались торопливые шаги. Вбежали два парня, быстро осмотрели квартиру, на меня даже не отреагировали. Один сразу начал звонить, второй попытался оказать первую помощь. «Извините, там, похоже, шить надо. Давайте отвезем Светлану в больницу». Через час я уже слонялся по местной больничке. Девушку сразу увезли на каталке. Минут через 15 нарисовался товарищ полковник, а меня перехватил оперативник. Пришлось спускаться с ним на первый этаж и давать показания. Я споткнулся сразу, когда у меня поинтересовались, зачем я приперся. Пришлось выкручиваться, типа работаю вместе с девушкой. Зато насчет всего остального я не подкачал, обрисовал все, что видел. Даже с моих слов решили сделать фоторобот. Для этого повезли в полицейский участок. Короче, домой я вернулся поздно, мне даже не разрешили вернуться в больницу. День ничего не происходило, я отработал как положено. А вот днем следующего дня за мной приехал знакомый парень. Он у Соломенцева кто-то типа офицера по особым поручениям. Борис Игнатьевич выглядит усталым. Он предложил мне чайку с печеньками, а сам закурил и подошел к окну. Света, нормально, она сейчас в отдельной палате. Наложили 5 швов. Доктор сказал, что у нее легкое сотрясение мозга, так что отделались еще удачно. А что это было? Нападение? Типа того, мы не знаем точно пока. Реально хотели что-то сделать или только припугнуть? Если первое, то как-то непрофессионально. Могли и по дороге с работы перехватить. А если припугнуть, то ты им все карты спутал. Хорошо, что сам не пострадал. Рванули слабенький заряд смеси тротила и гексогена, железную дверь снесли, а дальше тормознули. Видимо, тот, что остался внизу, дал отбой операции. Ну ладно, я вот о чем с тобой хотел поговорить. Понимаешь, Светку надо бы спрятать на время. Туда, куда им сложно будет попасть. Если я не ошибаюсь, ты купил там дом в глуши? Да, купил на острове Щучий. Только там сейчас бардак, ребята ремонт делают, развалили все стены. Вы хотите, чтобы я Свету увез? В принципе, жилье есть. Да, сделаешь, век должен буду. ты развяжешь мне этим руки. Видишь ли, наши друзья из ордена пошли ва-банк, они давят на нас по всем фронтам, а мы в свою очередь стараемся их дискредитировать перед всем миром. Вот они и перешли на открытый террор. При мысли, что я смогу помочь этой девушке, настроение поднялось к небесам. И что важно, про твою новую покупку никто не знает. Тебя связывают только с производственными делами, чистой командировочной. А мы еще запустим слух, что тебя перебросили на другой объект. Через 5 минут я уже собрался уходить. Да, Сережа, а я так и не понял, как ты оказался у подъезда. Ну вот, придется колоться, ну, чисто случайно. Пришел отговаривать Светлану от поспешного замужества. А потом мы вместе смеялись, только Борис Игнатьевич аж до слез, а я из вежливости. Оказывается, того парнишку зовут Константином, он бывший подчиненный Светиного отца, а заодно жених некой девицы по имени Кристина. А их совместные со Светланой походы по ресторанам объясняются исключительно брутальной внешностью парня и нежеланием Светы реагировать на мужское навязчивое внимание. Кристинка дочь моей сестры, и они в самом деле с Костиком собираются пожениться. Товарищ полковник наконец успокоился, а ты значит пришел с тортиком с целью попросить у меня руки моей дочери? Ну, для начала, меня устроило бы разрешение отпустить дочь со мной прогуляться под окнами вашей квартиры. Ну, считай, что ты его получил. В тот же вечер я начал готовиться к отлету. Договорился и мне провели очередное то, прикупил одежду для зимы. Наконец-то пригодилась моя куртка-аляска с меховым подкладом, она несколько лет валялась в сумке. Прикупил продукты долговременного хранения на первое время. Для Паулины нашел несколько видов пасты, она, думаю, оценит. У нас там это не особо в ходу. Глава 8. Девушку привезли тайком, прямо на аэродром. Я сразу усадил ее в кабину, а сам принялся пытаться уторкать ее багаж. Блин, он не такой и тяжелый, но весьма объемный. Увязав сумки, которые полностью заняли маленький багажный отсек, дальше пришла очередь кабины, в результате втиснул все, но даже затруднил себе немного видимость. Света сухо со мной поздоровалась и сидела одетая в ярко-красную куртку, на голове легкомысленная шапочка, погружена в себя и смотрит в окно на мокрую грунтовку. Слава богу, дождь прошел ночью, а сейчас даже ветерок разогнал немного облака. Я получил метеосводку, мне стоит подняться на 2500, пройдя незначительную облачность сверху. Так, мать, если есть желание сбегать в туалет, то делай это сейчас. Следующая возможность будет часа через 4, девушка мотанула отрицательно головой. Тогда держи сумку, поставь в ногах, там термос с чаем и бутерброды, я не хочу. Блин, да что с ней такой? Голос тихий и сухой, такое ощущение, что ее увозит насильно. Свет, зато я хочу. Дорога длинная, а автопилота у меня нет, поэтому будешь по моей просьбе готовить мне перекус. Ну, поехали, с Богом. Зря я переживал, облачный фронт прошел удачно, только немного потрясло. Зато потом над океаном небо очистилось и стали видны редкие суда. Ой, смотри, парусник. А ведь точно, двухмачтовый парусник, видно, как он забирает круче к ветру, накреняясь при этом. С высоты кажется совсем игрушечным. А когда мы пошли на посадку, Света ожила, у нас все в порядке. В полном, садимся на дозаправку, можем прогуляться и перекусить. А когда мы нашли местечко в местном буфете и взяли по булке с сосиской и стаканчику кофе, девушка первая заговорила: «Расскажи мне, пожалуйста, о том месте, куда мы летим». Очнулся я только минут через 20, мое кофе остыл, булочка тоже, а Светлана смотрит на меня широко открытыми глазами. «Что, я не то что-то сказал?» Девушка улыбнулась. «Нет, наоборот, ты так красиво и с любовью говорил об этом самом острове, что я тоже захотела его увидеть. А там сейчас настоящий снег, когда улетал был, думаю, и сейчас есть. А ты не видела снег? Откуда? Я же маленькая была, когда сюда приехали. У нас бывает падает снег, но он сразу тает. А чтобы вот так, покрыл всю землю, такого никогда». Вторая часть полета пролетела как 5 минут. Мы увлеченно перескакивали с темы на тему. Я только старался не увлечься, следить за приборами, кто будет. Это Муром, мы оставим его по правую сторону. Но размах видно уже сейчас, обрати внимание на центр города, видишь шпиль? Да, что это? Говорят, университет строит. Замерзла? Я обратил внимание, как она зябко обняла себя за плечи. Если хочешь, сзади моя серая сумка, там свитер толстый, одевай. Под нами пролетала белая равнина, а вот и река. В некоторых местах видны промоины, значит лед ненадежный. Хорошо, что у меня есть и прочие ориентиры. Наш остров не выделяется, все покрыто снегом. Я прошелся над посадочной полосой, вроде нормально, сдул винтом снег и под ним мерзлая земля. Попал на кочку, поэтому сел немного жестковато. Света испугалась и вцепилась в мою правую руку, что легла на рычаг скорости. Все, стали видны лопасти винта и вскоре нас накрыла тишина. Девушка не шевелится, я с болью смотрю на ее голову, под волосами виден пластырь. Света подула на пальцы, устала, милая, сам не ожидал, как вырвалась эта фраза, но прозвучала она абсолютно естественно, и девушка даже не отреагировала, а нас встречать будут. Не знаю, а мы и сами дойдем. Тут минут 10, если ползком. На улице градусов 7-10 мороза. Пришлось сразу утепляться, доставая вещи из сумок. Закрыв кабину, я взял под руку девушку и мы пошли, поскрипывая снежком. Вкусно пахло морозцем и еле уловимо дымком. Все бы отдала за палочку шашлыка, я тоже неожиданно почувствовал недетский аппетит. Поэтому активно заработал носом. Сам поселок представляет из себя 4 коротких улочки. Дома стоят друг от друга на большом расстоянии. В геометрическом центре несколько административных, вернее общественных зданий. А вот на особицу стоит большой дом. Он явно жилый, но к нему пристроено помещение. Подойдя, поближе увидели, как молодой парнишка ковырял кочергой угли в огромном мангале. «Добрый день, пустите на огонек», я чуть сжал руку девушки, показывая, чтобы она мне подыграла. «Ой, у вас так вкусно пахнет!» Паренек сверкнул на меня глазами, а из помещения вышел средних лет мужчина. «Здравствуйте, вы к нам в гости?» «Ну, типа того, вот пришли на запах, так шашлычка захотелось. Так приходите через полчаса, угли прогорят и милости просим. Меня зовут Магомед, а это мой младшенький Мансур. Вы что хотите заказать? Могу стейки вам пожарить». Можем на шампурах подать или кебаб приготовлю, а давайте всего по чуть-чуть, ну и отлично, а зачем вам тогда уходить, проходите внутрь, я скажу чай приготовит. Помещение небольшое, 3 стола, барная стойка, за ней виден пузатый самовар и посуда, здесь тепло, видимо от стены тянет, поэтому мы разделись, Света осталась в моем свитере, а я в плотной ветровке, нарисовалась женщина средних лет, молча унесла самовар, может хотите по бокалу вина, я принесу, как свет, отметим, а давайте, есть красное, только красное, местное, другого здесь не делают, заказываю с материка, мы то не употребляем, но иногда люди просят, Магомед худощавый и подвижный, лицо симпатичное, такие бабам нравится, говорит с легким акцентом, но от него веет добродушием, и я расслабился, мы выпили по бокалу, девушка согрелась, на щеках появился румянец, а где мы будем жить? Ну, я снимаю здесь дом, там еще живет одна пожилая женщина. Паулина итальянка и мой дизайнер, взялась мне помочь с ремонтом. Вот привез с Портофранко, думал на время, а она всеми лапами вцепилась и не хочет уезжать. Представляешь? Нет, почему? Что ей делать в русской деревне? Вот и я думаю, чего? А ей нравится местный климат, она выросла в предгорьях Альп. Ты была в Италии? Ах да, откуда? А мне доводилось... Чтобы ты понимала, предгорья – это крутые дороги и деревушки на склонах, а сами Альпы – это голые скалы, покрытые снежными шапками. Вот она и балдеет от снега и минусовой температуры. Да ты с нею скоро познакомишься. Вах, вах, какая красотища! Магомед срезал с шампуров на тарелке сочащиеся жирком куски мяса. К нему он подал лепешки и острую приправу. А вы, уважаемый, здесь общепитом заведуете? Ну да, местные частенько заходят, устраивают праздники у меня. Иногда туристы бывают, так что скучать не приходится. Если вы остановитесь у нас, то милости прошу, можете и в обед приходить. На шурпу или лагман приготовлю. Вы только заранее сообщите. Мы разговорились с кавказским человеком. Магомед здесь уже 5 лет, пробовал работать на заводе, даже токарил, но как только появилась возможность, сразу решил исполнить свою мечту, открыть свое дело. Поначалу это была кебабная в Демидовске, но что-то у него пошло не так. Он открыто не сказал, но я понял, что были проблемы в связи с его национальностью. Он дагестанец, но все были уверены, что чеченец. Последних, мягко говоря, не привечают. А вот попав случайно на наш остров понял, что не нужны большие деньги, чтобы чувствовать себя уверенно. Здесь его сыну никто не тычет в лицо за своеобразную внешность. А деньги, а что деньги? Мне на жизнь хватает. Мясо привозят свежие под заказ знакомые охотники. Руки есть, голова тоже на месте, что еще надо для счастливой жизни. Ну, в общем-то он прав. Работать ради денег нужно в начале карьеры. Потом достаточно просто поддерживать свой материальный достаток. А позже хозяин положил перед каждым по паре больших кебабов. Это просто фантастика. Сочные, с зеленью и острая аджика ко всему прочему. Доел, с трудом, но осилил. А 12 монет за доставленное удовольствие посчитал насмешкой и добавил еще пару на чай. Дома никого, но открыто. В моей комнате все без изменений, поэтому я оставил в ней Свету, а сам пошел на поиски. А Паулина тоже не скучает, она на стройке. Мужики лениво шевелятся в центральной части дома, а их дамы вместе с пожилой итальянкой на кухне чем-то занимаются. Меня не ждали, но рады. Я только сказал соседке, что приехал не один и пошел за вещами. Та кивнула и продолжила лихо щебетать на итальянском. Прикольно, они вместе лепят пельмени, а как понимают друг друга. Две русские тетки и пожилая итальянка, загадка. Сосед дал мне свой пикап, и я перевез все барахло в дом. Пришлось осваивать пустую комнату, там и мебели особо нет, так диванчик только, стол и пара стульев, видимо кабинет был. Но, на первое время мне хватит. Свои шмотки пока развесил по спинкам стульев, а когда из комнаты вылезла Света, я уже возился с плитой. К сожалению, здесь условия для помывки не важнецкие. Нужно греть ведрами и таскать в ванную, а там ковшиком поливаться. Ну или набрать всю бадью горячей воды. Но это сколько же ее греть надо? Моих друзей дома нет, умотали все несколько дней назад, а жаль. Я бы к ним Свету отвел помыться, у них в этом плане толково сделано. В титане на углях греется вода, и она самотеком поступает в кран. Странное ощущение, будто родитель успокаивает свою неразумную дочуру, которая впервые столкнулась с жизненными проблемами. Света в теплом шерстяном костюме, забравшись с ногами на кровать, похожа на пятиклашку, принесшую двойку за поведение. Глаза на мокром месте, хлюпает носом и делится со мной наболевшим. А мне ужасно хочется сесть рядом, прижать к себе и поглаживать по голове, при этом шептать успокаивающую чушь. Но этого делать категорически нельзя, мне доверяют, и это первый шаг к новым отношениям. А знаешь, как я испугалась. Раз в жизни решила протереть пыль в верхнем шкафчике на кухне, взобралась на табурет, потянулась к посуде и, как жахнет, табурет в одну сторону, я в другую, удар и все. Темнота, очнулась уже в кровати. Спасибо тебе, что успел вовремя, тут девушка всплакнула. Папу жалко, как он там один. Это нечестно, мы всю жизнь вместе, а сейчас получается я его предала, бросила. Ну, какое же это предательство. Папа хочет спокойно разобраться и найти тех гадов. И, когда ты в безопасности, ему легче этим заниматься. Пойми, он не просто так тебя отправил в тьму таракань, но я же не знаю, как он, кто о нем заботится. И вообще, у меня на работе такие дела крутятся, а я все бросила и исчезла. Меня же назначили руководителем проекта. Хорошо, что за это время я наблатыкался в производственных делах и в принципе догадывался о сути того, о чем переживала девушка. Она увлеклась рассказом и даже стала со мной спорить. Да как ты не понимаешь, за автоматизацией производства будущее. Я не понимаю, я как раз-то внедряю это самое будущее. Просто, Светик, надо быть реалистами. Здесь и сейчас мы не способны развивать в достаточной мере свою элементную базу. А без нее какая электроника, и отсюда и приходится плясать. Не называй меня так, перебила девушка. Она резко поскушнела и тронула рукой голову. Что болит? А швы когда снимать? Так сняли прямо перед полетом. Просто начинает чесаться. А хочешь, давай мотанемся в Царицын. У меня там дела, а заодно дадим твоему отцу телеграмму, что у нас все хорошо. Ну совсем девчонка, подорвались и кинулась мне на шею. А я растерянно развел руки. Блин, она что не понимает, что уперлась в меня своими выпуклостями. Давно не бесплотный ребенок чай. После завтрака мы пошли смотреть на мой будущий дом. Кроме левого крыла, все остальное развалино, дикий беспорядок. Кухня лишилась большей части стены, там запланированы огромные балконные окна, почти на всю высоту этажа. Сейчас эта часть затянута полиэтиленовой пленкой. Второй этаж тоже расшивается, там тоже будет огромное панорамное окно с видом на поляну. В центральной части сквозные дыры, вдоль стен пойдут регистры отопления. Наша с Паулиной задумка – сделать дом открытым, светлым. Никаких тяжелых материалов и темных тонов. Дерево и стекло. Вот с последним проблема, За этим и лечу в город. Заказать по моим чертежам рамы и стекла. В слесарке должны сварить регистры. Да там у меня целый список. А через час мы уже находились в воздухе. Сегодня пасмурно, низкая облачность, поэтому мы летим на высоте 400 метров. Но в принципе до города всего 380 километров и дорога знакомая. Можно тупо вдоль замерзшей Волги, но я предпочту срезать угол. В нижнем течении река замерзает поздно, а вот у нас лед уже встал. У специфической формы лесного мыса я взял влево и теперь еще около 200 километров по карте. Только автоматически сверяюсь с ориентирами. А вот это прикол, Свет, смотри, санный поезд. Под нами вереница саней, в которых запряжены обычные земные лошади. Я слышал от ребят, что пытались приучить местных животных, но успеха не добились. Чересчур они непредсказуемы. Снизу машут нам рукой, я покачал крыльями. Да дела, не знал, что кто-то начал завозить лошадей. Там на континенте они экзотика, которую надо охранять как собственный глаз от покушений местных тварей. А вот на Буяне, пожалуй, они приживутся. Конечно, надо присматривать за небом и вообще, но для этого достаточно посадить зоркого пацана с охотничьим ружьем. Если центральную часть города стараются возводить из камня и кирпича, да частные окраины возводят из дерева, дома растут как грибы, а ведь пару месяцев назад здесь был пустырь. Оставив самолет на аэропортовской стоянке, мы взяли такси до центра. Снять два номера в гостинице не составило труда. Первым делом отобедали, чем Бог послал, потом заскочили на главпочтамт. Само собой я шифровался, и телеграмма ушла Игорю, который послужит связником между нами. В телеграмме я извещал, что добрался нормально и шлю привет от тетушки дяди. Спрашиваю о его самочувствии после болезни и прошу держать в курсе дела. Светлана сразу повеселела, и мы пошли тратить мои деньги. Во-первых, ей нужна нормальная одежда. Это легкомысленная куртка не для наших краев. Говорят, здесь в разгар холодов до 30 градусов опускается термометр. Несмотря на ее сопротивление, заставил купить чудную шубку из меха неизвестного животного. Она удивительно шла девушке серебристым переливающимся цветом, а к ней и меховую шапочку от того же зверя. Свет, с деньгами я с твоим батей сам разберусь. А сейчас не привередничай, не хватало заболеть, где я тебе доктора найду. Всякие женские мелочи она уже покупала на свои кровные. В гостиницу пришли с полными сумками. До вечера я мотался по мастерским и промтоварным магазинам. У нас большая проблема с серьезной электроникой. Нет, все, что можно произвести в мастерской, тут наловчились делать. А вот та же стиралка, холодильник или телевизор. Вроде китайцы начали делать полуавтоматические стиральные машинки и небольшие холодильники, но спрос серьезно превышает предложение. А уж на Буяне это просто катастрофа, ничего в наличии не имеется. Чувствую, придется искать в Порто-Франко и переть издалека сюда. Кроме оконных двойных рам и стеклопакетов, я заказал две железные емкости и металлические конструкции для переделки печи. Ночью пошел сильный снег и утром продолжал валить, и это хреново. Если завалит нашу ВПП, как я сяду? Светка играется как ребенок в скверике рядом с гостиницей, сейчас катает шар для снеговика, а я делаю вид, что помогаю, сам же любуюсь ею. В новой шубке она как принцесса, пронзительно синие глаза искрятся от смеха, а губки пунцовые от мороза, так и тянет прикоснуться к ним. Я ревниво обернулся, не глазеет ли еще кто на мое сокровище. Снеговика мы построили и даже воткнули вместо глаз камушки, правда при этом вернулись в номер все мокрые, благо в нем есть душ и сменная одежда. На следующее утро рискнул вылететь, видимость благоприятная, даже солнышко выглянуло. Если не решусь сесть у нас, то в крайнем случае вернусь. На наше счастье, какой-то добрый человек почистил полосу, я даже догадываюсь, кто это. В сторонке стоит зачехленный двухмоторный самолет. Жорик, как хорошо, что вы вернулись. А то моя подруга вот заскучала. Познакомив девушку с моими друзьями, я с легкой душой напросился к ним на ужин. Приятно сидеть с другом у камина и лениво побалтывать виски в бокале. Мы сытые и довольные. Свету утащила Дашка, и девчонки обсуждают нас в детской. А когда раздались звуки скрипки, я понял, что нам грозит концерт по заявкам. Тут никто не будет интересоваться твоим мнением, придется слушать и восторгаться. А ведь Мария выросла и не только физически, она уже не так терзает смычком наш слух. Я даже допускаю, что когда-нибудь я буду умолять ее сыграть для нас. Девочка начала вытягиваться, смешные голенастые коленки в теплых колготках мелькнули перед нами, Когда ребенка отпустили к компу, продолжать играть в увлекательную игру. Красивая девочка, давно встречаетесь? Жорик с интересом смотрит, как наши женщины секретничают. Да какой там, мы в лучшем случае просто хорошие знакомые. Просто у Светланы ситуация сложная, ну я и взялся помочь. Ну да, добрый самаритянин, то-то ты на нее смотришь, как кот на сметану. Да о чем ты, я для нее один из многих. Ты лучше скажи, как мне доставить из Царицына сюда тяжелый груз? Назад шли с подругой в полной тишине, похрустывание снега и абсолютная тишина настроили нас на лирический лад. А тут еще посыпал снег и звуки стали как ватные. Мир резко превратился в сказку. Неожиданно Светлана сама взяла меня под руку. «Сережа, а почему ты мне никогда не рассказывал о своей жизни до того, как попал сюда? Вот обо мне ты все знаешь, а сам темнишь. Как не спрошу, отмалчиваешься. Я в самом деле не сторонник обнажения, но девушка так мягко подвела меня к сути вопроса, что я задумался. Да это и не особый секрет, просто тут мое личное. Я уложился в 5 минут, чтобы поведать о своей семье. А фотографии у тебя сохранились?» Дома девушка задумчиво рассматривала в моем сотовом сохранившиеся немногочисленные фотографии. «Скучаешь?» «Конечно скучаю, снятся мне частенько мои девочки. Мы как-то летом вместе отдыхали в пансионате, когда Анечке было 3 годика. Вот и снится, как мы идем по лесной дорожке. Анька у меня на плечах, а Света нашла на полянке дикую землянику. Насобирала в ладошку и кормит нас обоих. Всем смешно и так хорошо, я задумался. А что с той женщиной, ну, которая тогда была за рулем? Я многозначительно посмотрел на девушку. А сама как думаешь, зачем я, успешный в карьере человек, сорвался и переехал в другой мир? Глава 9. Мне удалось уговорить Магомеда, и тот согласился смотаться со мной в город. У дагестанца был полноприводный бортовой грузовик «Вольво». И когда по замерзшей реке пошли караваны, мы решили не оттягивать. Выехали втроем. Магомед взял сына. Как раз все с комфортом устроились в кабине. Я зажал между ног винтовку и развлекал как мог водилу, чтобы он не уснул. Дорога монотонная, довольная ровная колея и равнодушная белизна, так и тянет покемарить. А через полдня мы въехали в Царицын, здесь на въезде расстались. Я взял такси и поехал по мастерским, а Магомед по своим делам. Оба бака готовы, 200-литровый будет интегрирован в печь, то есть горячая вода будет по мере прогрева печи. Вообще сейчас в доме неудачная, на мой взгляд, система водоснабжения. Имеется своя скважина, генератор питает насос, который подкачивает воду в небольшой бачок. Если хочешь помыться, то надо греть воду в ведрах на печи. Я же поставлю на чердаке бак на 400 литров. В нем будет поплавок с концевиком. Понятно, что он будет утеплен. Опустился уровень воды, пошла закачка. В холодную погоду печь топится каждый день, поэтому во внутреннем бачке вода постоянно горячая и поступает в краны под давлением верхнего бака. Для лета на крыше собираюсь поставить солнечный бойлер. Это дюймовые трубы, сваренные змейкой. Они покрашены черной краской и закрыты стеклом. Солнце греет воду в трубах, и она перемешивается с водой в баке. На зиму вода сливается и солнечный бойлер стоит сухой. Таким образом я решаю проблемы с горячей водой. Со временем подумываю о газовой плите и котле на газу. Но это вопрос будущего. Месторождение газа найдено на севере острова, но когда подтянут трубу, большой вопрос. Боюсь, не при моей жизни. Затык вышел со стеклами. Я хотел вести оконные рамы в сборе, замотать и так вести, а мастер посоветовал так не делать. Двойные деревянные рамы отдельно, а для порезанных в размер стекол соорудить пирамиду. Вот ее я и заказал. Назад тронулись только через 3 дня, я заодно загрузил в машину металлические уголки и трубы для системы воды. Там же упакованы отопительные регистры и готовая конструкция для печи. Мне пришлось помогать Виталию и Лене, не хватает рабочих рук. Рамы посадили на место и закрепили длинными шурупами. При этом выставили диагональ. Затем настала очередь стекла, рамы в сборе нормально открываются и не клинит. Пролив швы и стыки строительной пеной, я с удовлетворением поработал окошком. С новыми рамами кухня и комната на втором этаже приобрели новое звучание. Светлые комнаты. До этого углы сырели от влаги и недостаточной вентиляции. Завтра продолжим в гостиной. Придется опять лететь в город, не рассчитал с плиткой в ванную. Сама ванна у меня зачетная, толстостенная, медная и тяжеленная. Купил чисто случайно. Раньше здесь отдельно была комнатка с душем и туалет за стенкой. Сейчас это единое помещение, зато не маленькое. Уже сейчас видно, что плитка под дерево замечательно оттеняет саму ванную. Представляю, как классно будет нежиться в горячей воде зимой. Парни намереваются через пару недель закончить, у них хватает других заказов в Ростове. Поэтому я и тороплюсь. У братьев есть весь необходимый инструмент, и сварочник, и болгарка. Послезавтра будем монтировать бак на чердаке, а модернизированная печь уже готова, сохнет. По окончанию ремонта я отвез парней домой, их судно пока постоит у нас, как сойдет лед, заберут. Дальше начался процесс украшательства. Паулина нашла достойную соперницу в лице Светланы. У каждой свое мнение, когда дело касается выбора декора, а мне понравится любой. Сейчас дом заиграл новыми красками. Гостиная вышла просто конфетка. Паулина ухитрилась вписать в интерьер старый хозяйский прямоугольный стол и дубовые стулья с высокими спинками. Большая кухня – самое светлое место в доме, вот только хозяйки пока не наблюдается. Над кухней, по идее, детская комната, она самая теплая. Над гостиной две спальни и еще кабинет над верандой в левой части. Понятно, что комнаты голые с минимумом мебели, но какие наши годы, было бы желание. Мы частенько ходим ужинать к Магомеду, не всегда хочется готовить самим. Печь тут неудобная, да и время жалко. Лучше сидеть со Светкой в гостиной. Она всегда забирается с ногами в глубокое кресло. Дома она продолжает носить мой свитер, который давно стал ее. Вот так мы частенько сидим, слушаем, как подвывает на улице поземка. В печке потрескивают угли, а я с удовольствием смотрю на девушку и внимаю ее проблемам. А они у нее, как и у прочих. Вообще удивительные глупости я сам себе напридумывал. Девушка абсолютно не избалована отцом и любит наводить уют в доме. У нее не так много крутых нарядов, и она никогда не будет только домохозяйкой. Для нее работа и карьера тоже важны. Пару раз мы в шутку расписывали друг другу свои видения будущего. Ну, со мной проще. Я четко знаю, чего хочу. А вот подруга задумалась, когда пришла ее очередь раскрываться. Не знаю. Конечно, хочу занять достойное место, чтобы меня ценили не за внешность, а за профессиональные качества. А еще, хочу, чтобы мой муж был похож на папу, такой же надежный и любящий детей. Потом она надолго замолчала, и каждый из нас думал о чем-то своем. Наши отношения со Светой не прогрессируют, так и остались на уровне дружеских. Наверное, я виноват, не предпринимал попыток. Но с другой стороны, мне вначале важнее было успокоить девушку. Я частенько связывался посредством телеграфа с Демидовском и передавал ей привет от отца. А позже мы стали находить удовольствие в чисто дружеских шуточных перепалках. Я тащился от того, как девушка задорно смеется, на щеках появляются милые ямочки. А когда она увлекается, то бывает забывает свою руку в моей. Это когда мы прогуливаемся перед сном по улочкам поселка. Тогда я боюсь привлечь внимание к этому моменту. А уж о намеках и речи нет. Второго шанса у меня не будет. Меня бы это устроило, но девушка с приближением весны стала все чаще говорить о возвращении и слышать не хочет о безопасности, пока я отговариваюсь нелетной погодой. У нас начал таять снег, оголяя участки почвы. Установилась ясная погода, а когда Георгий сообщил, что намеревается возвращаться на континент, а Света услышала это, я понял, что нужно собираться. Вылетали мы с разницей в 2 дня. Я ждал подходящего прогноза погоды, а Жора с его навороченной птичкой и большим летным опытом рискнул. 1.5 дня мне выносили мозг, пилили вдоль и поперек, обвиняли в трусости, а напоследок меня просто купили за невинный поцелуй в щечку. Светлане надоело мое занудство, и она всего лишь остановила меня, упершись рукой в грудь, приподнялась на цыпочках и невесомо клюнула в щеку. «Завтра вылетаем!» Победный крик вспугнул птиц, сидящих на ветке дерева. Настроение в полете было двойственное. С одной стороны, я понимаю, что вряд ли еще предоставится такая шикарная возможность. С другой, девушка так трогательно ухаживает за мной в полете, охотно поддерживая разговор и протягивая чашку с кофе, что я заранее рад за нее. Ее жизнь в моем доме была только слабой тенью настоящей. Близкие люди и интересная работа действительно там, в Демидовске. Света рассказывала про отношения с отцом, они трогательны своей любовью. Каждый старается порадовать другого, не в каждой семье такое встретишь. Работа – отдельная история, она также занимает эту красивую головку. Давненько я здесь не был, после аэродрома повез девушку в гостиницу. Оставив там, связался с Игорем, а буквально через полчаса прискакал товарищ полковник, Он дружески похлопал меня по плечу и, подхватив дочь, растворился в вечернем сумраке. Вот и все, сразу стало ужасно тоскливо. На следующий день я ползал, как траванутый дихлофосом таракан. Показался на заводе, убедился, что ничего исключительного не произошло и решил возвращаться домой, в Портофранко. Как раз подвернулись два попутчика, вот их я и доставил к цели. «Ну, Серега, ты там что, подженился?» Мы сидим с Яшей и Сашкой в пивном баре. Чертовски рад их обоих видеть, ребята развернулись. Теперь большая часть производства переведена в промзону города, так дешевле. Колхозники оставили у себя часть производства и сборку более сложной продукции. Толян с семейством купил здесь в городе домик и живет неподалеку. Даже обещал подгрести через полчаса к нам. Стремительное расширение производства признали преждевременным. Мы не справляемся с возросшим спросом. Сергей, ты вовремя вернулся. Есть вопросы, которые Лиляночка не тянет. Там есть свои подводные течения, придется тебе ими заняться. Тем более девочка на седьмом месяце, ей муж не разрешает летать. А, вон в чем дело, то-то я думаю, что Яков в меня такой влюбленный. И пошла рутина, я крутился по треугольнику между Новым Китаем и Евросоюзом. Заодно порешал свои имущественные вопросы. У меня в арендованном складе уже стоит контейнер с нужными вещами. Тут есть одна хитрость, наши братья, прибывающие с базы Россия и Восточная Европа, ужасные барахольщики. Когда жареных петух в одно место клюнет, большинство хватают все нажитое непосильным трудом и тащат сюда. Прибывая в наш город или Нью-Портсмут, они начинают активно чесать затылки. А как, собственно, тащить барахло через весь континент? Далеко не все точно знают, куда едут. Многие приезжают на любимой машинке, которая даже на дачу с трудом пробирается по сельскому бездорожью, а сзади городская газель, полная домашнего имущества и утвари, те же холодильники, пылесосы, микроволновки и стиралки. И, а ужас, выясняется, что здесь нужна другая дорожная техника, а большую часть электроники придется элементарно бросить, ну или продать за копейки, вместе с любимым паркетником. Вот и они и покупают полноприводный микроавтобус, оставляют легкие вещи и выезжают с караваном в долгий путь. Не скрою, я воспользовался моментом и выручил из трудного положения две большие семьи. Теперь у меня стандартный контейнер забит так необходимым мне имуществом. Три холодильника, морозильная камера, две стиралки, неплохая микроволновка, кое-что из сантехники. Генератор попался новый, на 15 кВт. Пусть будет резервным, ну и так по мелочи. Что интересно, денег это почти не стоило. Я отдал свою машину, которая стоит на приколе в отеле, так как я тут редкий гость, а их новенький Renault Megane будет у меня разъездной машиной по городу. Вот такой у меня гешефт вышел, теперь надо договариваться о доставке своего груза в Новую Одессу. Непонятки дошли до меня, когда я побывал на базе «Америка». Обратившись к знакомой женщине за помощью в заказе нужных нам комплектующих, услышал странную вещь. «Серж, я знаю, у вас есть дела в Демидовске. Я бы не советовала вам сейчас туда лететь». Вот те раз, на мой встречный вопрос она не ответила, и это заставило меня задуматься. А что там с погодой, проблемы ожидаются? Конечно, мой контрагент, дама осведомленная, сидит на логистике, а как известно, именно логисты первыми узнают об изменениях. Неужели орден затевает новую бучу? Вернувшись в город, связался с нашим представителем. Тот молча выслушал, ничего не ответил, но поинтересовался, когда я возвращаюсь. Назад я летел в его компании, тот всю дорогу обнимал сумку, видать, что-то важное там для него. А в одно прекрасное утро я проснулся от странного звука, выскочив на улицу, стал вслушиваться. Похоже на орудийную стрельбу. Война началась, чечены прорвались, мимо меня пробежала молодая женщина в форме. Вот же зараза, как прорвались, там же наши егеря лагерями стоят. Мне пришлось ждать пред кабинетом Соломенцева, к тому постоянно заходили люди. Настоящий кавардак. О, Сергей, какими судьбами? Это майор Шкуритнюк выскочил из кабинета. Да вот, зашел узнать, чем могу помочь. Похвально, тогда подожди, я сообщу шефу. Борис Игнатьевич осунулся и постарел с нашей последней встречи. Он докурил сигарету и отхлебнул остывший чай. «Сережа, ты понимаешь, мы ценим твою помощь, но ты не военно обязанный, не прошел КМБ и не имеешь звания, а использовать тебя в окопах глупо. Как ты смотришь на то, чтобы поработать в авиаразведке? Вот смотри, Полковник откинул занавеску и показал тактическую карту со значками. А через 15 минут я уже в общих чертах понял диспозицию. Этот орден подсуетился, об этом говорят многие факты. Напали одновременно с трех сторон. С юга объединенные банды чеченов, с севера не менее простимулированные латиноамериканцы, даже с востока, со стороны Москвы зашли две группировки наемников. Что обидно, земляки пропустили их и даже не предупредили. Мы знали о планах нападения, но не думали, что орден так вложится в этот удар. Там кроме поставок самого современного оружия их спецы и консультанты активно работают. Сейчас ситуация такая. В первый вылет мне дали помощницу, молодую девчонку, лет 18, невысокая с тоненькой шейкой. На поясе здоровенный пистолет, оформенная рубашка торчит как на пугале, но глаза смотрят весьма воинственно. Нам довели нашу задачу, пройти на высоте не ниже 300 метров над северными отрогами хребта, это там, где начинаются чеченские земли. Оставив под собой ППД нашей армии, мы на высоте 1300 метров идем согласно карте. 152 горно-стрелковая бригада рассеяла основные силы врага, но чехи привычно рассыпались на небольшие отряды и устраивают террор на наших дорогах. Все поселения на их пути они вырезали. Никого в живых не оставили, только часть увели с собой. Я слышал такие ужасы от тех, кому повезло спрятаться. Мирных жителей не просто убивали, их мучили. Насиловали всех, включая маленьких детей и юношей. Резали груди, животы, обезглавливали как баранов. В одном доме нашли грудничка, заброшенного в топку горящей печки. Такое ощущение, что это не люди. Это бесы из преисподней, прикрываясь именем милостивого Аллаха и всемогущего ордена, убивают все живое, пытаясь погрузить своих давних противников в ужас. Наши парни после этого перестали брать пленных, и ни один командир их за это не судит. Соседние страны притихли, боятся, что им прилетит. Мой самолет оборудовали более мощной рацией. Она свободно добивает до ППД, а это почти 400 км на максимальной высоте. Наблюдение в оптику и переговоры – это на Антонине, моем наблюдателе. Я же должен отработать на определенной высоте указанный район. Безопаснее было держать высоту 1500-2000 метров. В принципе, с этой высоты хорошо видны пыльные столбы, оставляемые автотехникой при передвижении. Если спуститься до 1000 метров, то отлично видны подробности, сколько человек, какая техника. Но в случае, если противник маскируется, желательно спуститься метров на 300. Вылеты у нас каждый день, иногда дважды, когда требуется срочная оценка обстановки. Домой в общагу добираюсь без сил. Насколько я понял, наши их давят по всем фронтам, но пока только освободили захваченные населенные пункты. К сожалению, Света тоже военно обязанная и служит на базе ППД. Мы пересеклись однажды, странно видеть ее в форме. Я от волнения при ее виде схватил нежную ладошку. «Светка, а ты где воюешь?» «Тоже на передке». Девушка сильно изменилась, стала ужасно серьезная и такая же ослепительно красивая и милая. «Да кто меня туда пустит?» «Сижу при штабе, бумажки готовлю, отношу на подпись». Заметно, что девушке не нравится ее служба. «Ну, кто-то же должен этим заниматься», — лицемерно ответил я. «С трудом сдерживаюсь, чтобы не сорваться и все не испортить. Так хочется обнять подругу и успокоить, передать ей частичку себя и хорошего настроения. Расстались мы удивительно тепло. Девушка сама прижалась ко мне, потом провела ладошкой по небритой щеке. «Сережа, ты там поаккуратнее, ладно? Ради меня, побереги себя». В полете я по-дурацки улыбался, вспоминая ее слова. И что она имела в виду? «Поберечь себя ради нее. С тобой все в порядке?» «Вроде да, а что?» Антонина подозрительно покосилась на меня. «Да физиономия у тебя больно довольная. Встретил кого? Вот прозорливая мадама. Ну, типа того. Хорошую знакомую». «Да ладно, видела я вас около ангара. Стояли и как голубки ворковали, ручки друг дружке тискали. А ты только не завидуй. Заведи себе поклонника и тоже тискайтесь. А кто тебе сказал, что у меня нет парня?» Девчонка задиристо повернулась ко мне и дотошно выискивает в моем лице насмешку. «Так тебя можно поздравить, когда на свадьбу пригласишь. Вот еще, мы с Витькой вместе с 7 класса, у нас просто дружба. Ага, что даже не целовались, дурак что ли?» Дальше мы летели молча, но на лице девчонки блуждает мечтательная улыбка. «Совсем пацанка и непонятно, почему это я дурак, потому что они давным-давно прошли этот этап, или еще не приступали. Сергей, давай вниз, мы в наушниках, Для подтверждения наблюдатель уверенно показала большим пальцем вниз. Под нам небольшая долинка, примыкающая к горной гряде. Сверху видны следы протекторов, но непонятно, кто и когда их оставил. Группка деревьев может теоретически спрятать несколько машин. Нас просили проверить это направление. В эту сторону выдавили одну из банд, которая особо отличилась при нападении на наш населенный пункт. Поэтому я, заложив вираж, наклонил нос самолета. Пойдя на бреющем, опять стал набирать высоту, и в этот момент нас атаковали. Сначала я услышал стук, потом стон. Правая плоскость взлохматилась дырками крупного калибра. Вот черт, Тоня завалилась на бок, только ремни удерживают тело. Она хрипит, безуспешно открывая рот в попытке то ли вздохнуть, то ли что-то важное сказать. Майка на животе моментально вся пропиталась кровью. Ее надо срочно перевязать, и я увожу самолет в сторону. Машинка послушно легла на обратный курс, вроде слушается рулей нормально, теперь можно заняться Тоней. Рукой прикоснулся к ней, вытащил из сумки рулон бинта и хотел перебросить девушке. А она продолжает смотреть на меня открытым взглядом, но сразу понятно, что девушка уже далеко. Глаза смотрит так, как будто видит что-то недостижимое для живых. Она смотрит сквозь меня. «Девочка, как же так? Тебе бы жить да жить, ведь всего несколько минут назад ты мечтала о будущем». Прикоснувшись к правой ноге, понял, что и я ранен. Удивительно, сначала почувствовал только легкий удар по бедру. Правда, первые минуты боя мои вены затопил мощный выброс адреналина, а сейчас я не сдержал стон. Блин, заклинив штурвал, начал бинтовать бедро через штаны, старался потуже. Бинты сразу пропитываются кровью, пришлось наложить еще и жгут. Появилось чувство дурноты. Так, мне еще до ППД минут 40 лета, хреново. Если отключусь, ничего не спасет. А тут еще самолет начало потряхивать вибрация, правое крыло в хреновом состоянии, пробоины увеличиваются. На всякий случай я покарабкался наверх. Набрав 2500 метров, перевел полет в горизонтальный. Так попытка выйти на связь неудачная. А как она может стать удачной, когда пуля попала в основной блок рации? Она мертва. Мне показалось, что на мгновение отрубился. А может показалось, правая нога онемела, и я не знаю, как буду в таком состоянии садиться. Нащупав в аптечке шприц с противошоковым, сделал себе укол в бедро левой ноги. На всякий случай добавил еще один укол, вроде что-то кровоостанавливающее. Но в глазах начинает двоиться и темнеть, пришлось сжать зубы и постараться взять себя в руки. Нужно держаться, совсем немного, ведь меня ждут там, далеко на земле. Я не один, мне есть ради кого тянуть. Немного помогли остатки кофе из термоса, в голове прояснилось. Начал снижение, опознав ориентир, лег на курс посадки. Что-то начинают глаза подводить, пот их заливает, и я до рези всматриваюсь в посадочные знаки. Самолет сильно подпрыгнул на задних стойках, помедлив опять ударился о полосу, и наконец передняя стойка коснулась земли. Жесткая посадка, и я смазал, зайдя немного под углом. Теперь осталось только тормозить. Мимо пронеслись запаркованные машины, несколько самолетов, и я выкатился с полосы. Ноги до судорог давит на тормоза. Я вцепился в штурвал, задавливая его в кокпит. Все, щелчок, и темнота навалилась на меня. Мне снятся мои девочки, жена и дочка радостно бегут ко мне. Я бы тоже побежал, но что-то удерживает меня на месте. Они уже совсем рядом, я четко вижу их лица, но вдруг они остановились. Протягивают руки и зовут меня. Я делаю попытку, но это как выбраться из бетонного плена. Чем больше я рвусь к ним, тем меня больше отодвигает прочь. И вдруг меня понесло назад. Я с сожалением смотрю на их тоненькие фигурки, тающие вдали. И тут появились первые ощущения собственного тела. Я почувствовал, как дико болит голова и все тело. С трудом открыл глаза. Нахожусь явно в больничной палате, рядом другие койки и тоже не пустые. Я рассмотрел себя, правая нога в коконе гипса, живот заклеен пластырем, и на голове тоже повязка. А когда это я головой, то вписался. Минут через 10 зашла сестричка, она поставила мне систему и пообещала дать что-нибудь от головы. Я с ее помощью выпил кружку воды и заснул. На сей раз просто уснул, устал я что-то. А вот пробуждение мне очень понравилось. Сначала я почувствовал, как кто-то взял мою руку. Картина маслом. Света сидит на корточках у кровати, вцепилась в мою кисть и водит ею по своему лицу. Глаза, как бездонные колодцы, только наполнены слезами. «Мичков, ну ты и сволочь. Ты же мне обещал, что будешь осторожен. Ты что, хотел меня одну кинуть?» Мне моментально стало хорошо, Просто волшебно. Прошли как по мановению волшебной палочки все неприятные ощущения. Я молчу и только улыбаюсь. Пусть говорит. Мне важнее, что говорят ее глаза. А они мои, родные, в них нет равнодушия. В них сильное чувство. Свет, девушка споткнулась на середине обвинительной фразы о моем эгоизме и что-то там о тупом мужском эго. Свет, а ты так и не сказала, как тебе наш новый дом. Я так старался, чтобы не стыдно было тебя в него привести. Девушка встала и села на краешек кровати со стороны здоровой ноги. Вытерев слезы, улыбнулась. Дом, он прекрасен. А больше всего мне нравится наша ванная и детская комната. Надеюсь, у нас будет дочка, или сын, все равно. Или сын, любимая погладила меня по лицу, ты только поправляйся. Прошло 2,5 месяца, меня выписали из больницы. Война закончилась, наши другие огребли по самое не могу. Мы прошлись по Джохар-юрту огненной метлой, оставив полгорода в развалинах. Нахчи активно сопротивлялись, прикрываясь мирником и пленными, приходилось выкуривать их из домов артиллерии. Были спасены около 2000 невольников, похищенных в разное время. Пламенные продолжатели дела Че Гевары почти все остались гнить в наших землях. Орден признал свое участие в нападении. Сложно это не сделать, когда у нас в плену оказались около 150 их военных советников. На данный момент идут переговоры и вроде намечается консенсус по поводу совместного освоения Буяна, но уже на наших условиях. В этом плане мы вышли с честью из войны. Вот только жалко наших погибших, а их немало полегло в первые 2 дня войны. В любой семье есть пострадавшие или кто из хороших знакомых сгинул в этой войне. Уже 10 дней мы с женой обживаем новый дом. Ну да, была свадьба в Демидовске, все чин по чину, только без размаха, учитывая обстоятельства. В доме дел не в проворот, я уже хожу без палочки, и жена гоняет меня по хозяйству, а мне в кайф. Жена красавица, хороший дом, верные друзья, что еще надо человеку для счастья, разве что маленькую дочурку или сына.